Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Эдгар Райс Берроуз. Тарзан. Глава первая. В море. Я слышал этот рассказ от человека, которому вовсе не нужно было его передавать ни мне, ни кому-либо другому. Я считаю, что начал он эту повесть под влиянием старого вина, а мое личное скептическое недоверие в последующие дни побудило его довести свой странный рассказ до конца. Когда мой общительный гость сообразил, что он мне сказал, и убедился в том, что я склонен сомневаться, его гордость докончила дело старого вина. И он откопал среди пыльных рукописей и сухих официальных донесений Британского министерства колоний доказательства многих подробностей своего замечательного повествования. Я не говорю, что рассказ правдив, так как я не был свидетелем описываемых происшествий, но самый факт того, что в передаче его вам я избрал фиктивные имена для его главных героев, является достаточным доказательством искренности моего личного убеждения в его правдивости. Пожелтевшие, истлевшие страницы дневника давно умершего человека и рапорты Министерства колоний вполне подтверждают рассказ моего словоохотливого гостя, и я передаю вам эту повесть в том виде, в каком я ее кропотливо почерпал из этих разнородных источников. Если вы и найдете ее невероятной, то вы во всяком случае согласитесь со мной в том, что она единственна в своем роде, замечательна и интересна. Из донесений Министерства колоний и из дневника покойного мы узнали, что некий молодой английский дворянин, которого условимся называть Джон Клейтон, лорд Грейсток, был назначен в Британскую Западную Африку с чрезвычайно деликатным поручением, касавшимся расследования некоторых местных условий колонии. Дело касалось вербовки из туземного населения колонии солдат для колониальных войск дружественной европейской державы. Эти войска употреблялись исключительно для насильственного собирания резины и слоновой кости среди диких племен по течению Конго и Арувими. Туземцы британской колонии жаловались на то, что многие из молодых людей были заманены щедрыми обещаниями, но что из них редко кто возвращался к родным семьям. Англичане-колонисты шли еще дальше. Они говорили, что несчастные чернокожие попадают в подлинное рабство, и что когда срок их службы по договору кончается, их белые начальники, пользуясь их невежеством, внушают им, что они должны служить еще много лет. Таким образом, Министерство колоний назначило Джона Клейтона на новую должность в Британской Западной Африке. Но полученные им секретные инструкции касались подробного расследования недобросовестного отношения офицеров дружественной европейской державы к черным британским подданным. Однако для нашей повести вообще не важна цель его назначения, так как он не только не произвел никакого расследования, но даже не достиг места своего назначения. Клейтон представлял собой тот тип англичанина, который сам собой вяжется с благороднейшими памятниками исторических достижений на сотнях победоносных полей сражений, крепкий, полный жизни человек в умственном, нравственном и физическом смыслах. Ростом он был выше среднего, глаза имел серые, черты лица резкие, но правильные. Выглядел он крепким и здоровым, чему способствовала военная выправка. Политические стремления заставили его добиваться перевода из армии в Министерство колоний, и мы находим его еще молодым, но уже получившим тонкое и весьма важное поручение на службе королевы. Получив назначение, он испытал и радость, и тревогу. Назначение казалось ему вполне заслуженной наградой за добросовестную и полезную работу и ступенью к более значительным и ответственным постам. С другой стороны, он лишь 3 месяца тому назад женился на Алисе Рутерфорд, и мысль о необходимости брать красивую молодую жену в среду опасности и одиночества тропической Африки заставляла его тревожиться и огорчаться. Ради нее он был готов отказаться от назначения. Она не согласилась. Напротив, она настояла на том, чтобы он принял назначение и, безусловно, взял бы ее с собой. Матери, братья и сестры, тетки и кузины все высказали свои взгляды по этому поводу, но история умалчивает подробности. Нам известно лишь то, что в одно прекрасное майское утро 1888 года Джон, лорд Грейсток и леди Алиса отплыли из Дувра в направлении Африки. Месяц спустя они прибыли во Фритаун, где наняли небольшое парусное судно «Фувалда», которое должно было доставить их к конечному пункту их путешествия. И с той поры лорд Грейсток и леди Алиса исчезли из глаз и видения людей. Через 2 месяца после того, как они подняли якорь и вышли из Фритаунской гавани, полдюжины британских военных судов рассекали Южный Атлантический океан вдоль и поперек в поисках следов их или их маленького суденышка, и очень скоро нашли обломки на берегах острова Святой Елены, что убедило всех в том, что Фувалда пошла ко дну со всеми, кто был на борту. И здесь поиски прекратились почти в самом начале. Но надежда жила долгие годы во многих опечаленных сердцах. Фувалда была небольшим парусным судном в 1000 тонн водоизмещения, типа весьма нередкого в береговой торговле далеких южных морей. Экипаж таких судов обычно состоит из отбросов моря, неповешенных убийц и головорезов всех племен и наций. Фувалда не была исключением из общего правила. Офицеры на ней были грубые животные, ненавидевшие команду, которая отвечала им не менее нежными чувствами. Капитан был хорошим знатоком своего дела, но обращение его с подчиненными было более чем зверское. Он знал, или, по крайней мере, умел применять лишь 2 способа обращения с ними — палку и револьвер. С другой стороны, возможно, что разнокалиберная команда не поняла бы другого обращения. Итак, уже со 2-го дня отплытия из Фритауна Джон Клейтон и его молодая жена стали видеть на борту Фувалды такие сцены, которые, по их представлению, были возможны лишь в границах обложек книг морских повестей. И утром 2-го дня было сковано первое кольцо той цепи обстоятельств, которое было суждено создать тому, кто еще не был рожден, жизнь такую, подобной которой не было в истории человечества. 2 матроса мыли палубу Фувалды. Первый помощник был на мостике, а капитан стоял и разговаривал с Джоном Клейтоном и леди Алисой. Матросы работали спиной к маленькой группе, которая, в свою очередь, стояла лицом от них. Они подвигались все ближе и ближе, и, наконец, один из них оказался непосредственно за капитаном. В следующий момент он прошел бы мимо, и этот странный рассказ не был бы написан. Но именно в этот момент капитан повернулся, чтобы покинуть лорда и леди Грейсток, и, наткнувшись на матроса, растянулся во весь рост на палубе, опрокинув на себя ведро с грязной водой. На один момент сцена была смехотворной, но на один момент только. С потоком ужасных ругательств, с лицом красным от возмущения и бешенства, капитан вскочил на ноги и одним страшным ударом свалил матроса на палубу. Матрос был маленького роста и стар, что подчеркнуло скотство поведения капитана. Другой матрос, напротив, не был мал, а скорее походил на медведя с лихо закрученными черными усами, с толстой бычачьей шеей, плотно посаженной между широкими плечами. Когда он увидел, что его товарищ упал, он пригнулся и с глухим рычанием бросился на капитана, повалив его на колени одним могучим ударом. Из пурпурного лицо капитана стало белым, так как это был бунт. А бунт он видел и подавлял в своей прежней скотской деятельности. Не вставая с колен, он выхватил из кармана револьвер и выстрелил в упор в стоявшую над ним живую гору мускулов. Но как бы быстр он ни был, Джон Клейтон был почти столь же стремителен, и пуля, назначенная для сердца матроса, впилась вместо того ему в ногу, так как лорд Грейсток ударил по руке капитана сверху вниз в тот момент, когда оружие блеснуло на солнце. Клейтон обрушился на капитана, давая ему понять, что он возмущен его скотским обращением с командой, и что он не допустит повторения подобных сцен все то время, пока он и леди Грейсток будут пассажирами. Капитан собрался было дать резкий ответ, но, передумав, повернулся и ушел, ворча и ругаясь. Он не имел ни малейшего желания ссориться с английским чиновником, так как он знал, что могущественная рука королевы управляла таким инструментом наказания, который он вполне оценивал и которого боялся. Английским флотом. Оба матроса встали. Старик помог подняться своему раненому товарищу. Огромный детина, известный своим товарищам под кличкой «Черный Майкл», осторожно попробовал ногу и, убедившись, что она его выдержит, обратился к Клейтону с несколькими грубыми, благодарственными словами. Хотя тон его был угрюм, слова его были, несомненно, искренни. Едва окончив свою коротенькую речь, он повернулся и пошел, прихрамывая на бак, с очевидным желанием предотвратить дальнейший разговор. В продолжении нескольких дней они его не видали. Капитан же ограничивался лишь угрюмым бурчанием, когда был вынужден говорить с ними. Они столовались у него в каюте, так же, как и до несчастного случая, но капитан старательно находил себе работу, не позволявшую ему есть одновременно с ними. Прочие офицеры были грубым, безграмотным сбродом, мало отличавшимся от экипажа, который они так зверско третировали, и с удовольствием избегали общения с английским дворянином и его супругой, так что большую часть времени Клейтоны были предоставлены самим себе. Такое положение дел ничуть не противоречило их желаниям, но, с другой стороны, это их оставляло в стороне от жизни маленького судна, так что они не были в курсе всех тех каждодневных происшествий, которые в скором времени разразились кровавой драмой. В самой атмосфере маленького судна чувствовалось что-то, предвещавшее несчастье. Внешне, как казалось Клейтонам, все шло благополучно, но внутренне каждый из них чувствовал приближение неведомой опасности, хотя они и не говорили о ней друг другу. На второй день после инцидента с Черным Майклом Клейтон появился на палубе как раз вовремя, чтобы застать старшего помощника с палкой в руке, сыпящего ругательства на кучку угрюмых матросов, в то время как два других матроса уносили безжизненное тело товарища. Клейтон не задавал вопросов. Для него и так все было ясно. Но на другое утро, когда на горизонте появился британский броненосец, он почти решился требовать, чтобы он и леди Алиса были пересажены на него, так как его убеждение в том, что их пребывание на борту Фувалды могло окончиться весьма трагично, все время возрастало. К полудню они находились на разговорном расстоянии от британского корабля, но когда Клейтон собрался просить капитана о пересадке на него, ему неожиданно представилась очевидная нелепость подобного положения. Чем мог бы он обосновать командиру корабля Ее Величества желание вернуться туда, откуда он только что выбыл? И действительно, если бы он им сказал, что два непокорных матроса подверглись резкому обращению со стороны офицеров, они бы усмехнулись в усы и приписали бы его желание покинуть судно единственной причине — трусости. Джон Клейтон, лорд Грейсток, не попросил пересадки на британское военное судно, и к вечеру он увидел, как его снасти понемногу исчезли за горизонтом. Но прежде чем броненосец исчез из вида, он узнал то, что подтвердило его сильнейшие опасения и заставило его проклинать ложное самолюбие, удержавшее его от помещения молодой жены в безопасность тогда, когда эта безопасность была так близка, безопасность, ушедшая теперь навсегда. Около трех часов маленький старик-матрос, которого несколько дней тому назад свалил капитан, подошел к Клейтону и его жене, стоявшим у борта и следившим за уменьшавшимися очертаниями большого броненосца. Старик чистил медные поручни, и, мало-помалу приблизившись к Клейтону, сказал вполголоса: «Черту станет тошно от того, что будет на этом самом судне. И помяните мое слово, сэр. Черту станет тошно!» «Что вы хотите сказать, друг мой?» — спросил Клейтон. «Что? Разве вы не видите, что здесь происходит? Вы что, не слышали ругань капитана? Не видели, как его помощники выбивают дух из половины команды? Две разбитых головы вчера и три сегодня! Черный Майкл, точно ничего и не было, а он не таков, чтобы все это терпеть. Нет, он не из таковских. Помяните мое слово, сэр». «Вы хотите сказать, дружище, что команда замышляет бунт?» — спросил Клейтон. «Бунт!» — воскликнул старик. «Бунт! Они замышляют убийство, сэр! И помяните мое слово, сэр!» «Когда?» «В свое время, сэр, в свое время. Но я не скажу, когда. Я и так чертовски много сказал. Но вы показали себя хорошим человеком тогда. Я думаю, что я имею право предостеречь вас. Но держите язык за зубами. А когда услышите стрельбу, залазьте в каюту и сидите там. Это все. Держите лишь язык за зубами. А не то они всунут вам нож меж ребер. Помяните мое слово, сэр». И старик стал продолжать свою работу, постепенно удаляясь от Клейтонов. «Чертовски приятные перспективы, Алиса», — сказал Клейтон. «Вам следует немедленно предупредить капитана, Джон. Возможно, что еще удастся предотвратить несчастье», — возразила она. «Полагаю, что следует. Но из чисто эгоистических побуждений я предпочитаю держать язык за зубами. Что бы они ни делали, они нас пощадят из признательности за мое заступничество за этого бездельника, черного Майкла. Но если они откроют, что мы их выдали, нам нечего будет ждать пощады, Алиса». «Ваш долг ясен, Джон, и он лежит в интересах, облеченных властью. Если вы не предупредите капитана, вы будете соучастником всего, что может произойти, в той же мере, какой были бы, задумывая заговор своей головой и приводя его в исполнение собственными руками». «Вы не понимаете, дорогая», — возразил Клейтон. «Я думаю о вас, ибо в вас я вижу свой первый долг». «Капитан сам навлек на себя беду. С какой стати стану я подвергать свою жену тем невыразимым ужасам, которые могут произойти из, наверное, бесплодной попытки спасти его от последствий его собственного скотского безумства? Вы не имеете представления, дорогая, о том, что может произойти в том случае, если эта шайка головорезов захватит Фувалду в свои руки. Долг остается долгом, муж мой, и никакие размышления не могут его изменить. Я была бы женой недостойной английского лорда, если бы я была виновна в неисполнении им своего прямого долга. Я учитываю опасность, которая грозит, но я готова встретить ее твердо вместе с вами, встретить ее с большим мужеством, нежели тот позор, который я всегда бы испытывала, зная, что вы могли бы предотвратить трагедию, если бы не пренебрегли своим долгом. «В таком случае пусть будет так, как вы хотите, Алиса», — ответил он, улыбаясь. «Возможно, что наши тревоги напрасны. Хотя мне и не нравится положение вещей на судне, может быть, оно не так плохо, как кажется. А старый моряк говорил не о действительных планах, а просто высказывал свои задушевные злобные мысли. Бунт в море мог быть возможен лишь 100 лет тому назад, но теперь, в 1888 году, возможность его совершенно неправдоподобна. Постойте. Вон капитан направляется к себе в каюту. Если предупреждать его, так уж лучше сразу покончить с этим грязным делом, так как вообще у меня мало желания разговаривать с таким животным». С этими словами он направился небрежной походкой в проход, в котором исчез капитан, и минуту спустя стучался к нему в дверь. «Войдите!» — пробурчал угрюмый голос капитана. Клейтон вошел и затворил за собой дверь. «Ну!» «Я явился, чтобы передать вам отрывок слышанного мной сегодня разговора, так как, хотя я полагаю, что все обойдется благополучно, я все же считаю, что следует быть заранее готовым ко всему. Короче говоря, команда замышляет бунт и убийство». «Это ложь!» — заревел капитан. — Ежели вы вновь вмешаетесь в дела дисциплины на этом судне или сунетесь не в свое дело, то и берите на себя все последствия! Черт вас побери! Мне нет дела до того, английский ли вы лорд или нет! Я капитан этого вот самого судна! И с этого момента извольте держать ваш нос подальше от моих дел!» К этому моменту капитан довел себя до такого бешенства, что был совершенно багрового цвета, и выкрикнул последние слова изо всей силы легких, ударив одним кулаком по столу и тыча другой в лицо Клейтону. Грейсток даже не отвернулся и продолжал смотреть неподвижным взглядом на беснующегося человека. «Капитан Биллингс», — протянул он наконец, — «если вы простите мне мою откровенность, я замечу для вашего сведения, что вы здорово похожи на осла». С этими словами он повернулся и ушел из каюты с тем же безразличным видом, который был ему свойственен и который, несомненно, был более способен довести человека породы Биллингса до бешенства, чем целый поток брани. Если бы Клейтон постарался утихомирить капитана, возможно, что тот пожалел бы о произнесенных сгоряча словах, в то время как теперь он остался неизменно в том настроении, в каком Клейтон покинул его, и последняя надежда на совместную работу, на общее благо и спасение жизни, была потеряна. «Ну, Алиса», — сказал Клейтон, вернувшись к жене, «если бы я придержал язык за зубами, возможно, что я избегнул бы некоторых эпитетов». Он оказался весьма неблагодарным субъектом. Накинулся на меня, как бешеный пес. И он, и его проклятое судно могут идти к черту, мне дела нет. И поскольку дело нас касается, я буду заботиться лишь о нашем личном благополучии. Мне кажется, что по первому пункту в этой программе нам следует спуститься к себе в каюту и осмотреть наши револьверы. Я жалею теперь, что наши ружья и амуниция запрятаны с багажом в трюме. Они застали свое помещение в ужаснейшем беспорядке. Одежда из раскрытых сундуков и чемоданов была раскидана по всей маленькой каюте, и даже их постели были разбросаны. «Очевидно, что кто-то больше нас интересуется нашими вещами», — заметил Клейтон. «Интересно знать, зачем охотились жулики? Давайте осмотримся, Алиса, и выясним, чего не хватает». Старательные поиски выяснили, что ничто не пропало, кроме двух револьверов и небольшого запаса оставленных к ним Клейтоном патронов. «Именно те вещи, которые я больше всего желал бы, чтобы они нам оставили», — сказал Клейтон. «И тот факт, что они взяли их, и их одних, является наиболее мрачным обстоятельством изо всех предвещающих нам недоброе с момента нашего вступления на это несчастное корыто». «Что нам делать, Джон? Я не буду просить вас вновь идти к капитану, так как я не хочу, чтобы вы опять подвергались оскорблениям. Возможно, что наша надежда на спасение лежит в соблюдении нейтрального положения. Если офицерам удастся подавить бунт, нам нечего будет бояться. Если же победят бунтовщики, то наша единая надежда останется в старании не противоречить им и с ними не ссориться». «Вы правы, Алиса. Будем держаться посередине». Они занялись было приведением каюты в порядок, как вдруг и Клейтон, и его жена одновременно заметили торчавший из-под двери уголок листа бумаги. Наклонившись, чтобы поднять его, Клейтон с удивлением заметил, что листок движется дальше в каюту, и убедился в том, что кто-то подсовывает его с той стороны. Быстро и бесшумно он ступил к двери, но едва он коснулся ручки, чтобы ее распахнуть, рука жены легла ему на плечо. «Нет, Джон», — шепнула она, — «они не желают, чтобы мы их видели, и мы не должны их видеть. Не забывайте, что мы держимся посередине». Клейтон улыбнулся и опустил руку. Они стояли и смотрели на маленький кусок белой бумаги до тех пор, пока он не очутился неподвижно на полу как раз у двери. Тогда Клейтон нагнулся и подобрал его. Это был клочок грубой белой бумаги, неаккуратно сложенный в виде квадрата. Развернув его, они увидали записку неровными печатными буквами со многими доказательствами того, что такая работа была непривычной. Разобрав ее, они нашли, что их предостерегали от заявления о пропаже револьверов или словах старого матроса. Предостерегали под угрозой смерти.